«Однажды поздно вечером», — заговорил наконец Раф. На меня он по-прежнему не смотрел. Лунный свет посеребрил его профиль, придав сходство со стертой старинной монетой. Через пару дней после... должно быть, в субботу, я не знаю. Вышел сюда и сидел на качелях, слушал дождь. Думал, поможет уснуть. Не помогло. Было слышно, как сова убила кого-то. Наверное, мышь. Писк был жуткий. Он замолчал, и я подумал, а уж не кончилось ли все на этом. «Совам тоже надо что-то есть». Он косо взглянул на меня без всякого выражения. А потом... Не знаю, который уже был час, но уже светало. Я услышал твой голос. Из-за дождя. Он прозвучал так ясно, как будто ты была там, рядом. Раф повернулся и указал на мое темное окно. Ты сказала... «Раф, я иду домой, подожди меня». Ничего необычного, никаких странностей. Голос прозвучал совершенно естественно, как обычно. Даже немного суховато, будто ты спешила. Как в тот раз, когда ты позвонила мне из-за забытых ключей, помнишь? Помню. Прохладный ветерок шевельнул волосы, и я невольно поежилась. Не знаю, верю ли я в призраков, но в этой истории было что-то другое, как будто по ребрам полоснули холодным лезвием. Увы, прошло уже больше недели, и переживать по поводу того, какую боль я причиняю, было слишком поздно. «Я иду домой, подожди меня», — повторил Раф, всматриваясь в пустой стакан, и я только сейчас поняла, что он, похоже, изрядно набрался. «И что ты сделал?» Он покачал головой и, криво усмехнувшись, продекламировал из герцогини Амальфи. «Эхо, я с тобой говорить не стану, ты ведь мертво». По саду, встряхнув листья, осторожно пригладив плющ, прошуршал порыв ветра, трава в лунном свете казалась мягкой и белой, как туман. Протяни руку и проткнешь насквозь. Я снова поежилась. Почему? Разве это не означало, что я пошла на поправку? Нет. Не значило. Я был абсолютно уверен, что в ту самую секунду ты умерла. Можешь смеяться, если хочешь, но вот только в таком состоянии мы все и были. Весь следующий день я только и ждал, что вот-вот приедет Мэкки, весь из себя серьезный и соответствующий, такой сочувствующий, сообщить, что, мол, врачи сделали все возможное и так далее. Когда он появился в понедельник, такой улыбающийся, и объявил, что ты пришла в сознание, я даже не поверил. Так вот, что думал Дэниел. Не знаю, как я это поняла, но сомнений не было, он думал, что я умерла. Раф, помолчав, вздохнул. Да. Именно так он и думал с самого начала. Считал, что ты живой до больницы не доехала. «С Дэнни держи ухо востро», — предупреждал Фрэнк. «Либо молчун Дэниел сообразительнее, чем я о нем думала. Наш с ним обмен репликами перед прогулкой уже вселил в меня тревогу. Либо у него имели свои причины полагать, что Лекси не вернется». «Почему?» — я притворилась обиженной. «Я не размазня какая-нибудь. Меня так просто не возьмешь. Тут одной царапины мало». Я почувствовала, как Раф вздрогнул. «Да бог его знает!» У него была даже какая-то завернутая теория, что, мол, легавые объявили тебя живой, чтобы морочить людям головы. Детали не помню, потому что толком не слушал, да и он не все говорил, скрытничал. Ты ведь знаешь Дэниела. Не знаю почему, но я решила, что сейчас самое время сменить тему. Теория заговора. Давай-ка сделаем ему шлем из фольги на случай, если копы попытаются поймать его мозговые волны. Я застала Рафа врасплох. Он фыркнул и коротко рассмеялся. У парня точно паранойя. Помнишь, как мы нашли противогаз? Как он посмотрел на него глубокомысленно и изрек. Интересно, насколько эта штука эффективна против птичьего гриппа? Я тоже захихикала. С противогазом и в шлеме из фольги вид у него будет еще тот. Он даже сможет ходить так в колледж. Угу. А если еще костюм химзащиты? Эбби может наделать узоров дырочками. Ничего особенно смешного в этом не было, но мы тряслись от смеха, как пара подвыпивших подростков. «Господи!» — пробормотал Раф, вытирая слезы. «Знаешь, мне это напоминает жуткие пьесы в стиле Ионеско, ну, что обычно пишут третьекурсники. Повсюду куча мясных пирогов, Джастин их постоянно роняет, в углу рыгаю я, в ванне спит Эбби, спит в пижаме, как какая-нибудь постмодернистская Офелия. Дэниел появляется, чтобы сообщить, что о нас думает Чосер, исчезает. Твой друг, офицер Крупки, каждые 10 минут встает у двери и спрашивает, какого цвета M&M's тебе больше по вкусу. Он выдохнул. Получилось похоже то ли на нервный смешок, то ли на дрожащий всхлип. Потом, не глядя в мою сторону, поднял руку и взъерошил мне волосы. «Мы скучали по тебе, глупышка», — грубовато сказал он, — «и не хотели тебя терять». «Ну я же здесь, и никуда не собираюсь от вас уходить». Я произнесла это легко, почти беззаботно, но в темном саду слова будто обрели собственную жизнь, встрепенулись, порхнули над травой и исчезли за деревьями. Раф медленно повернулся ко мне. Свет из окна мешал рассмотреть выражение его лица, и только в глазах отражался тусклым мерцанием лунный свет. «Не собираешься?» — спросил он. «Нет, мне здесь нравится». Силуэт слегка шевельнулся. Раф кивнул. «Хорошо». В следующее мгновение, к полнейшему моему изумлению, он поднял руку и провел пальцами по моей щеке. Лунный свет выхватил краешек улыбки. Окно гостиной распахнулось, и из него высунулась голова Джастина. «Над чем это вы там смеетесь?» Рука Рафа упала. «Ни над чем», — дуэтом откликнулись мы. «Будете сидеть на холоде, простудите уши. Давайте-ка сюда. Посмотрите, что мы тут нашли». Как оказалось, старый фотоальбом. В нем было представлено семейство Марч, предки Дэниела, начиная с 1860-х. Дамы в жутких давящих корсетах, мужчины в котелках, все с застывшими печальными лицами. Я втиснулась на диван рядом с Дэниелом и в какой-то момент даже испугалась, как бы он не почувствовал микрофон и батарейки, но потом вспомнила, они на другом боку. Раф уселся на подлокотник с другой стороны от меня, а Джастин скрылся в кухне и принес высокие стаканы с глинтвейном, заботливо обернув их толстой мягкой салфеткой, чтобы мы не обожгли пальцы. «Тебе надо беречься», — предупредил он меня. «Бегаешь вон по улице в такую холодину». «Посмотрите, в чем они ходили», — сказала Эбби. Альбом был в потертом переплете из коричневой кожи, в раскрытом виде едва помещался на ее и Дэниела коленях. Фотографии, державшиеся в маленьких бумажных уголках, потемнели по краям. «Хочу вот такую вот шляпку. Я прям-таки влюбилась в нее». Шляпка, о которой шла речь, скорее напоминала архитектурное сооружение и красовалась на голове крупной дамы с мощным бюстом и рыбьим взглядом. «А это, случайно, не абажур из столовой?» — спросила я. «Я его сниму для тебя, если пообещаешь, что наденешь завтра в колледж». «Господи!» Джастин забрался на второй подлокотник и заглянул в альбом через плечо Эбби. «Они тут все словно горем убиты. Это что, депрессия?» «Ты, Дэниел, совершенно на них не похож». «И слава богу!» Раф подул на глинтвейн и положил свободную руку мне на плечо. Похоже, простил за те страдания, которые я или Лекси им причинила. «Никогда таких пучеглазых не встречал. Может, у них проблемы со щитовидкой, отсюда и депрессия?» «Вообще-то, пучеглазые и хмурые выражения лиц — это характерная особенность всех фотографий того периода», — пояснил Дэниел. «Возможно, все дело в долгой экспозиции. Фотокамеры той эпохи...» Раф вцепился в мое плечо, изображая приступ нарколепсии. Джастин шумно зевнул, а мы с Эбби заткнули уши и запели. «Ладно, ладно», — улыбнулся Дэниел. Впервые оказавшись так близко, я ощущала исходящие от него запахи кедра и чистой шерсти. «Я всего лишь защищаю своих предков. Так или иначе, но хотя бы на одного из них я похож. Где же он? А, вот этот». Судя по одежде, снимок был сделан лет 100 назад. Молодой человек на фотографии выглядел моложе Дэниела, лет 20, не больше, и стоял на ступеньках Уайтернхауса. Кстати, сам дом также выглядел гораздо моложе и свежее. Еще не вился плющ, дверь и перила сияли новой краской, каменные ступени без единой щербинки блестели чистотой. Сходство, несомненно, присутствовало. У юноши на снимке такая же квадратная челюсть, твердый рот и широкий лоб, хотя на вид он был поплотнее из-за зачесанных назад темных волос. Однако на перил он опирался с ленивой грацией охотника, чего абсолютно не было у Дэниела, а в широко посаженных глазах ощущалось что-то тревожное, неспокойное и опасное. «Ух ты!» — воскликнула я. Пронесенное через столетие сходство будоражило. Не будь у меня Лекси, я, наверное, позавидовала бы Дэниелу. Вы с ним прям как близнецы. Только этот не очень-то смахивает на счастливчика, добавила Эбби. Посмотрите на дом, негромко заметил Джастин. Разве он не прекрасен? Точно. Дэниел улыбнулся. Прекрасен. Эбби подцепила фотографию и вытащила из уголков. На обратной стороне кто-то оставил авторучкой с бледными чернилами надпись «Уильям, май 1914 года». «Перед Первой мировой войной», — прошептала я. «Может, он погиб там?» «Вообще-то», — пробормотал Дэниел, забирая у Эбби снимок и внимательно его рассматривая, — «не погиб. Если это тот самый Уильям, хотя, может, и не он, нашей семье имена часто повторялись, то я о нем слышал. Отец и тетя частенько его вспоминали, когда я был маленьким. Но если я не ошибаюсь, он мой двоюродный прадед. Уильям считался в семье, ну, не то чтобы паршивой овцой. Скорее, он наш семейный скелет в шкафу». «Да, сходство вполне очевидное», — заметил Раф и тут же ойкнул. Эбби шлепнула его по руке. «Он воевал», — продолжал Дэниел, — «но вернулся домой. Хотя и с каким-то недомоганием. В детали никто не вдавался, хотя, по-моему, недомогание было скорее психологического свойства, нежели физического. Был какой-то скандал, подробности не помню, все быстро замяли, его отправили в санаторий, как в те времена называли психбольницы. А может, у него был бурный роман с Уилфредом Оуэном?» — вмешался Джастин. «В траншеях». Раф демонстративно вздохнул. «Насколько я могу судить, речь скорее шла о попытке самоубийства», — сказал Дэниел. «Выйдя из лечебницы, он эмигрировал и дожил до весьма преклонного возраста, умер уже на моей памяти. Впрочем, он не из тех, кого хочется вспоминать. И ты права, я бы счастливчиком я бы его не назвал». Дэниел сунул фотографию на место и, прежде чем перевернуть страницу, нежно провел по ней ладонью. Глинтвейн был горячий, сладкий и пахучий. Кусочки лимона Джастин нашпиговал гвоздикой. Дэниел листал страницы, и передо мной мелькали усы размером с кошку, женщины в кружевах, гуляющие по цветущему саду. Господи, вот какой он на самом деле, — выдохнула Эбби. Длинные фраки, обвисшие плечи. Кое-кто из мужчин напоминал сложением Дэниела и Уильяма. Высокие, плотные, но большинство были низкорослые, щуплые, словно составленные из углов и прямых линий, выдвинутых подбородков, длинных носов и острых локтей. «Какая прелесть!» — сказала я. «Где вы его нашли?» Внезапная тишина. «Ох!» — подумала я. «Ох-ох! Это же надо так проколоться. Именно сейчас, когда я только что начала входить в роль». «Это ты его нашла?» Джастин опустил стакан на колени. «Наверху, в свободной комнате. Неужели не...» Предложение осталось незаконченным. Никто не продолжил. «Никогда», — наставлял Фрэнк, — «что бы ни случилось, никогда не иди на попятную. Облажалась, вали все на кому. Предменструальный синдром, полнолуние, да все что угодно. Главное, стой на своем». «Нет. Если б видела раньше, вспомнила бы». Все смотрели на меня. Глаза Дэниела были рядом, напряженные, пристальные, огромные, за стеклами очков. Я знала, что побледнела, он наверняка это заметил. «Считал, что ты живой до больницы не доехала». У него даже была такая завернутая теория, мол, легавы объявили себя живой, чтобы морочить людям головы. «Ты его нашла, Лекси», — негромко сказала Эбби, наклоняясь, чтобы видеть меня. «Вы с Джастином рылись в хламе после обеда, и ты откопала альбом. Это было в тот вечер...» Она невнятно махнула рукой и бросила торопливый взгляд на Дэниела. «Да, за несколько часов до инцидента», — сказал он. Странная дрожь пробежала по его телу, что-то вроде непроизвольной, подавленной волевым усилием судороги. Впрочем, не исключено, что мне показалось, поскольку в данный момент я прилагала все усилия к тому, чтобы скрыть нахлынувшее облегчение. «Неудивительно, что ты не помнишь». «Ладно», — добавил Раф, чуточку громче, чем требовала ситуация. «Проехали». «Черт знает что», — я покачала головой. «Чувствую себя полной идиоткой. Ладно бы какие-нибудь гадости вылетали из головы, а то теперь ведь буду гадать, что еще забыла». «А если я купила выигрышный билет? Лотерейный. И куда ты его убрала?» «Шш!» — Дэниел улыбнулся мне своей невероятной улыбкой. «Не бери в голову. Мы и сами совершенно забыли про альбом, только сегодня вспомнили. И впервые заглянули. Он взял мою руку и бережно разогнул пальцы. Я даже не заметила, как сжал их кулак. «Как хорошо, что ты его нашла. История у дома такая, что на всю деревню хватит. Не хотелось бы, чтобы он потерялся. Посмотри, вишневые деревья, только что посаженные. А полюбуйтесь на этого красавца!» Эбби указала на мужчину в плотном охотничьем снаряжении, сидящего на поджаром гнедом скакуне на фоне парадных ворот. «Вот кого бы точно удар хватил, узнаем, что в конюшне машины стоят!» Голос ее звучал совершенно естественно, без пауз, легко и спокойно, но в обращенных к Дэниелу глазах металось беспокойство. «Если не ошибаюсь, — заметил Дэниел, — это и есть наш благодетель. Он вынул и перевернул карточку. Да? Саймон верхом на гордом, ноябрь 1949-го. Ему тогда было лет 20 с небольшим. Дядюшка Саймон представлял главную ветвь семейного древа, малорослый, жилистый, с хищным носом и жестким взглядом. Еще один несчастный. Жена умерла молодой, он так и не оправился после ее смерти, тогда и запил. Джастин прав. Радости в жизни им выпало немного». Он стал засовывать снимок в уголки, но Эбби покачала головой и забрала карточку из рук Дэниела, подошла к камину и поставила фотографию на полку. «Вот так». «Зачем?» — спросил Раф. «Затем. Мы все обязаны ему. Он мог оставить деньги какому-нибудь клубу верховой езды. Но я до сих пор бы жила в подвале без окон и каждый день молила Бога, чтобы ненормальный, что живет этажом выше, не вломился ко мне посреди ночи. На мой взгляд, Саймон вполне заслуживает почетного места». «Ах, Эбби, ты такая славная!» Джастин протянул руку. «Ну, иди же ко мне». Эбби пододвинула к фотографии подсвечник и вернулась к Джастину. Он обнял ее одной рукой и усадил к себе на колени. Эбби забрала у Дэниела стакан. «За дядюшку Саймона?» Саймон Марч, ничуть не растрогавшись, недобро смотрел на нас с каминной полки. «А почему бы и нет?» — согласился Раф. «За дядюшку Саймона!» Глинтвейн был крепкий. Я сидела, уютно вклинившись между Дэниелом и Рафом. Порыв ветра подребезжал оконным стеклом и качнул в высоких углах паутину. «За дядюшку Саймона!» — сказали мы все. Позднее я сидела на подоконнике у себя в комнате и перебирала кружки свежей информации. Все четверо скрывали истинные чувства, причем делали это очень даже искусно. Эбби, разозлившись, могла запустить вилкой. Раф косвенно винил Лекси за то, что ее порезали. Джастин был уверен, что всех их рано или поздно арестуют. Дэниел не поверил в историю с Комой. А за день до того, как я дала согласие, Раф услышал голос Лекси, сообщивший, как она возвращается. Когда занимаешься расследованием убийства, почти не думаешь об убитом. Иногда кто-то запоминается, там дети... Забитые до смерти пенсионеры, девушки, вырядившиеся во все самое-самое и закончившие ночь в сточной канаве, но чаще всего жертва есть лишь исходный пункт. Солнце у края радуги, убийца. В какой-то момент убитый становится случайной, полузабытой деталью, частью реквизита, которую выносят лишь в прологе, чтобы оттолкнуться от нее, а дальше, чтобы началось реальное действо. Мы с Робом обычно прикалывали к доске фотографию жертвы. Не снимок с места убийства, не официальный портрет, а какой-нибудь сокровенный фрагмент, застывший миг того времени, когда человек был чем-то большим, нежели просто жертвой преступления, чтобы не забывать. И дело не в бессердечии или инстинкте самосохранения. Факт остается фактом. В каждом деле об убийстве, которым я занималась, главным действующим лицом был убийца. Жертва... И представьте, как объяснить это семье, у которой не осталось ничего, кроме надежды, лишь случайно оказывалась в перекрестии прицела, когда пуля уже была в стволе, а курок взведен. Властный самодур всегда готов убить дрожайшую половину, стоит той проявить неповиновение. Вашей дочери лишь не повезло стать его женой. Грабитель давно шастает с ножом по темному переулку, и ваш муж просто не кстати свернул в тот вечер именно туда». Мы проходимся по всей жизни убитого частым гребнем не для того, чтобы побольше узнать о жертве, а чтобы выяснить что-то о преступнике, вычислив точный миг, когда кто-то попал в перекрестие прицела. Пользуясь своими инструментами и правилами, мы проводим линию прямиком к дулу, из которого вылетела пуля. Жертва может объяснить нам, как это случилось, но почти никогда почему. Единственная причина — начало и конец, замкнутый круг, убийца. Нынешнее дело с самого начала было другим. Мне не грозила опасность забыть Алексея не потому, что я носила с собой фотоснимок напоминания, который ставила перед собой каждый раз, когда чистила зубы или мыла руки. С той самой секунды, когда я только вошла в ту сторожку, еще до того, как я увидела ее, все было завязано на ней. Впервые случилось так, что я постоянно забывала не о жертве, а об убийце. А если это самоубийство? Мысль пришла столь внезапно и ударила с такой силой, что я едва не свалилась с подоконника, продавив стекло. Туда, в холод. Если убийца настолько невидим, если в центре всего дела постоянно только она, Лекси, то не потому ли, что никакого убийства не было? В секунду просветления я увидела все с такой ясностью, словно сцена во всем тошнотворно замедленном ужасе развернулась у меня на глазах, там, внизу, на темной лужайке. Вот остальные откладывают карты, подтягиваются. Где же Лекси? Беспокойство сплетается все туже и туже, пока они не встают наконец, накидывают куртки и выходят в ночь, в дождь с фонариками искать. Лекси! Лекс! И вот вся четверка вваливается в сторожку, дрожащие руки пытаются отыскать пульс, ее перетаскивают под крышу, бережно кладут на пол, поднимают нож, роются в карманах, вдруг найдется какое-то объяснение, записка, слова. Может быть, боже, а может, они даже что-то нашли? Секундой позже, однако в голове прояснилось, дыхание пришло в норму, и я поняла, что все это чушь собачья. Нет. Будь оно так, это многое бы объяснило. Истерики Джастина, подозрительность Дэниела, озлобленность Рафа и то, что тело передвигали, и вывернутые карманы. Сколько раз мы все слышали о случаях, когда люди шли на подлог, разыгрывали самые невероятные спектакли с единственной целью снять с любимых и близких клеймо самоубийцы. Но тогда зачем оставлять ее там одну? На всю ночь? Объяснений у меня не было. К тому же женщины обычно не убивают себя ударом ножом в грудь. Главное оставался неоспоримый факт. Лекси, даже если случилось нечто, рассорившее ее совсем на свете, с домом, друзьями, жизнью, была не из тех, кто спешит наложить на себя руки. С собой кончает тот, кто не видит выхода. Насколько мы успели понять, у Лекси никогда не бывало проблем с запасными путями. Внизу негромко напевала Эбби, чихал Джастин, резко, отрывисто, будто лаял, кто-то выдвигал ящики... Уже лежа в постели и засыпая, я вспомнила, что так и не позвонила Сэму.